Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я хочу рассказать о предсказанных Иисусом Христом пророчествах о последующей судьбе Иерусалима. Кто-нибудь из уважаемых слушателей наших радиопередач «Злачные пажити» может сказать, почему нам нужно знать о городах и таких событиях, которые происходили несколько тысяч лет тому назад. Конечно, во многих отношениях такой вопрос обоснован. Но ведь мы в наших радиопередачах не говорим вообще о древних событиях и древних забытых городах. Но мы говорим о библейских событиях и исполнившихся пророчествах, относящихся к этим городам, народам и империям. Говорим же мы о них потому, что о таких событиях невозможно молчать, потому что в этих событиях отражается не какой-то слепой случай сочетавшихся обстоятельств, но определенная последовательность уникальных предсказанных пророчеств, о которых пророки предсказывали иногда за много столетий до их выполнения. Говоря о этих выполнившихся с такой точностью пророчествах, мы хотим указать и напомнить, что Бог контролирует все созданные Ним законы Вселенной, так само, как и судьбой народов и империй. Второй вопрос, который для многих может казаться непонятен, есть следующий. Нужно ли нам знать о каком-то небольшом городишке Иерусалиме со 180 тысячами жителей? Ведь это национальное дело евреев и арабов. Пусть они и рассуждают о нем, словами или бомбами. Если бы кто-нибудь из наших слушателей так думал, то такое мнение было бы неправильное. О Иерусалиме и этой стране говорили пророки, то есть они получали это откровение от Бога, с неба. Следовательно, в небе говорилось о судьбе этой страны и города. Говорится об этих же самых событиях Иерусалиме на форуме Международной организации Объединенных Наций, а также в дипломатических кругах разных правительств. Следовательно, говоря о Иерусалиме и Палестине, мы говорим на тему дня, только с иной точки зрения. Потому что мы говорим об этом так, как говорит об этом Священное Писание. Иерусалим есть священным городом для евреев. Их настоящее связано с тысячелетней историей их прошлого. От могущества и величия их прошлого для них осталась всего лишь так называемая «стена плача». Это стена или терраса на склоне горы Мория, где был построен знаменитый и непревзойденный своим богатством и красотой Соломонов храм. У этой стены они оплакивали свое прошлое и молятся о будущем. Иерусалим находится в национальных границах израильского государства. Претендируют на право в Иерусалиме и все христианские религии, потому что этот город – город их Царя и Бога, Иисуса Христа. В этом городе Он учил, творил чудеса, исцелял немощных и больных. Здесь же Он был распят и похоронен, но в третий день воскрес торжеством победы, как и было об этом предсказано пророками. Здесь же Он и завещал Своим ученикам и апостолам, что Он придет вторично на землю, чтобы восстановить на земле Свое вечное Царство, Царство мира и справедливости. Когда придет страшная темная ночь страха, ужасов, обмана, насилия и лжи, когда народ на народ не поднимет своего меча, как пророчествовал об этом пророк Исаия. В Нью-Йорке на углу 42-й улицы и 2-й авеню, напротив здания Организации Объединенных Наций, советским правительством подарена и установлена на углу этих двух улиц как бы мемориальная стена, на которой написаны слова, взятые из Библии, пророчества Исаии. Цитирую. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать». Исаии 2, 4. Для многих, может быть, есть известна скульптурная работа советского скульптора Евгения Вичетича на ту же самую тему, позаимствованную ним из Библии. На статуе этой силач-атлет сгибает меч, чтобы сделать из него плуга. Не есть ли это вековое ожидание многих поколений о таком времени? Но такой мир возможен только тогда, когда придет князь мира Иисус Христос. Претендируют также магометане на право в этом городе, третья одна из великих религий Востока. В начале 7-го столетия нашей эры Магомед основал новую религию Востока. Он проповедовал веру в единого Бога, которого он называл Аллахом, а самого себя его пророком. Религия эта имела такой успех, что вызванное к жизни магометанство, как стали называть потом эту религию, охватило огнем своего пробуждения почти весь Восток. После того, когда Магомед посетил Мекку и Медину, он основал там религиозный центр. После смерти Магомета религия эта поделилась на многие секты. Когда халиф Амид Абд-эль-Мелек, столица которой находилась в Дамаске, Сирии, то он решил из политических соображений основать такой же центр в Иерусалиме. На месте прежнего Соломонова храма в 691 году нашей эры была построена мечеть, которую потом стали называть мечетью Омара. Иерусалим с самого начала основания новой религии магометанства считался для верующих магометан великой святыней. В начале основания своей новой религии Магомед учил, что правоверные магометане должны оборачиваться лицом к Иерусалиму, когда совершают свои молитвы. Арабы завоевали Палестину в 7-м столетии нашей эры. Чтобы придать большее значение своей святыне, они создали всякие мифические предания, что будь то бы эта мечеть построена на корнях такой пальмы, из корней которой текут потоки воды живой, наполняющие реки всего мира. Не является ли это извращением того, что написано в Откровении святого Иоанна в 22 главе? Как видим, Иерусалим является святыней в смысле священных мест, воспоминаний о священных событиях для евреев, христиан и магометан. Предсказанные пророчества Иисусом Христом о Иерусалиме. Иисус Христос говорил эти пророчества по причине Его отвержения, как писал об этом евангелист Иоанн, цитирую. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна 1:11. Когда Христос говорил эти пророчества, то народ еврейский жил в своей стране, но за свои грехи находился под римским контролем и номинальными еврейскими королями и так называемыми тетрархами и римскими прокураторами. Христос хорошо знал этот город и строптивых его жителей, сагитированных против Христа и их религиозными неверующими вождями. Он совершил здесь так много замечательных деяний, столько было проявлено любви и внимания этому городу, но все было напрасно. Его отвергли. Поэтому Христос и произнес эти трагические для этого города и его жителей слова. Цитирую. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать твоих детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все остается вам дом ваш пуст». Матфея 23, 37 и 38. Второе пророчество. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! На это сокрыты ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебе окопами и укружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Луки 19, 41 по 44.